Ван-Гора положил большие руки на стол и стал говорить тихим голосом, как батька с сыновьями. Хлебная монополия — это становая жила революции. Отмени сейчас монополию. Сколько бы мы пота и крови своей не проливали, хозяином окажется кулак. Не прежний лавочник с ведерным самоваром, но подкованный, в семи щелоках вываренный, каленый. «Да какой кулак, кулак!» — крикнул Задуй Витер. «Растолкуй ты мне! У меня в хозяйстве две коровы. Кто я?» «Не в коровах дело. А чья будет власть?» Деревенский кулачок день и ночь об этом думает. Он и работника отпустил. Он и корову зарезал. И землю осенью не пахал. И на митингах кричит, голосует за советы. Он крепенький, как блоха. «Хорошо, Иван. Я домой вернулся. Купил еще корову или пару волов. Тогда как? А ты волей или неволей пошел в Красную армию?» «Ну, волей», — согласился Задуй Витер. «Тогда волов не купишь». «Почему?» «Не знаю, почему бы мне не купить волов?» «Интерес у тебя должен быть шире. Не из этих же двух волов ты взял винтовку». «Да купит он волов», — сказал Латугин. «Чего ты его мучаешь? Говори дальше». Ивангора качнул головой, усмехаясь. «Спорить не стану. А хочется в человека верить. Ну ладно. Какая же задача у этого класса?» «Задача у кулака — перехватить хлебную торговлю». Революция ему раскрыла глаза. Он уже теперь не деревенскую ловчонку, не кабак видит во сне. Видит элеваторы да пароходы. Если он революцию оседлает, работаешь ты на него, Задуй Витер, до кровавого пота. И твои валы будут его валы. Он и монополию думает повернуть к своей выгоде. Был случай. Приезжаем мы в село с продотрядом. Как не бьемся, все мимо. Вражда! Никакие слова не действуют. Ихний кровопивец, Бабулин, в плохоньком тулупчике, в худых валенках, ласковый, смирный, только все бороденку покусывает. Что, думаю, такое? Мы в амбары к нему, там не зерна. Само собой, порыли, ничего нет. На скотном дворе паршивенькая лошаденка да две коровьих шкуры под крышей. Что же он сделал? Узнал, сукин кот, о нашем приезде. Пошел по мужичкам. Ах да, ах, царские исправники вас так не мучили, как мучает советская власть. Мне-то, говорит, все равно. Я к дочери в город переберусь. Дочь моя за председателем исполкома. А вы уж не знаю, как этот год переживете. Большевики все берут. И солому у вас с крыш возьмут для Красной армии. Бог любит милостивых. Идите, братцы, ко мне в амбары. Берите хлеб до последнего зерна. Живы будем, сосчитаемся. Расписочки все-таки он с них взял, но благодетель. Нам он ничего не дал. А зерно свое с мужиков вернет вдвое. Он мал, да он везде, его много. Справиться с ним нелегко. Он 1000 лет сидит у мужичьего рта. Он знает, кого за какую нитку потянуть. Да, ребята, хлебная монополия — капитальное, дальновидное дело. Тяжелое, правильно. А чего легко-то делается? Целину пахать всегда трудно. Легко только на балалайке играть. Если крестьянин этой большой политики не понимает, виноват в первую голову ты. Заходишь ты на зажиточный двор. Говоришь хозяину: отопри амбар. Каждое зерно в нем как слеза. Но каждое зерно святое. Для святого дела. А где ключи от сельсовета? У председателя же. А где председатель? Там же гуляет. Латугин, Байков и Задой Витер вылезли из тачанки и не знали, что им делать. Человек, у которого они спрашивали, ушел. Они долго глядели, как он колесил по улице, будто земля под ним сама лезла вверх и валилась пропастью. Они сели на крыльцо сельсовета, свернули и закурили. В лицо им дул холодный ветер, гнавший тучи. Посыпалась, как из решета, колючая крупа, и сразу забила снегом колеи на черной дороге. Стало еще скучнее. «Послушаешь, комиссар, аж рука до клинка просится», — сказал Задой Витер. «А на деле село как село. Где они, эти враги-то? Видишь ты, как наяривает знатно. Вдали, дворов через десяток отсюда, виднелась небольшая толпа. Должно быть, те, кого не звали в хату или просто не поместились там. Оттуда доносились широкие во весь размах разгульных рук звуки гармонии и топот ног. «Ты только цыпочки хочешь замочить, а нырять надо до дна, дорогой товарищ», — сказал Латугин. «Революция требует углубления. Об этом говорил комиссар. Углублять, углублять. До каких же пор? Разворочаем все, а жить надо. Хлеб сеять надо, детей рожать надо. А это когда же?» «А черт его знает, когда. Не у меня, спрашивай». Латугин был зол, кусал соломинку. Задой Витер, наморщив лоб, думал, не отрываясь, не сбиваясь, по-мужицки, над вчерашними словами комиссара. Байков сказал: «Так у нас дело не двинется, ребят. Сходить, что ли, за председателем?» Он приподнялся. Латугин ему: «Не пойдешь». «То есть как это? Почему?» «Мне интересно объяснять тебе причину». Тогда Задой Витер решительно: «Идти так уж всем вместе. Пошли за председателем». «Не пойду. Должен подчиниться». «Ой, будет тебе, Латугин», — примирительно сказал Байков. «Да мы к столу и не подойдем. Да мы и капли не выпьем. Мы председателя из сеней вызовем». Они пошли искать председателя. Степан Петрович, не даешь каши, крепился 2 дня. На 3-й стал думать, что село от него может оторваться. Он соскоблил грязь с деревяшки, надел черные брюки на выпуск, закрутил усы и важно пошел в обход по селу. «Ну, слава Богу! Степан Петрович, пожалуйте!» Хозяин обнимал его, но и крепко хлопал в руку председателю первое место. Сажали его в красный угол. Сваха подносила густо соленой каши на блюдечке, чтобы он откупился, и он откупался рублем, много не давал, принимал полный стаканчик, закусывал вяленой рыбкой. Он ошибся, думая, что на третий день гулянка подходит к концу. На третьи сутки только и началось широкое гуляние, пляски, песни, обнимания, сердечные разговоры, ссоры, мирения. Ох, и крепок был народ! Чего только не вынесли за эти годы! И царские мобилизации, когда уже под конец начали брать 54-летних, и пахать пришлось одним женщинам. Где-нибудь на севере баба исправляется с одноконной сахой. В этих местах пахали чернозем тяжелым плугом на двух, а то и на трех парах валов. Женщины до сих пор вспоминали эту осень. Много народу умерло от испанки. Село горело два раза. Не успели мужчины вернуться с мировой войны, начались красновские мобилизации, тяжелые поборы и постои казачьих сотен. Казаки, известно, легки на руку. Кажется, уж свой, кум любезный. А сел казак в седло, и он уже казак не казак, если, проехав по улице, не подденет на пику пробежавшего поросенка. Все это осталось позади. Теперь власть была своя, недоимки похерены, земельки прибавлено. Народ хотел погулять без оглядки. Степан Петрович, посидев в одном месте ровно столько, чтобы не обидеть хозяев, шел в другую хату, где пировали. Заводил в красном углу разумные речи с тестем и тещей, со свекром и свекровью, о гражданской войне, кипевшей теперь на севере Дона, под Воронежем и Камышином, где Краснов трепал 8-ю и 9-ю армии. «Так что, свекор дорогой, тестюшка дорогой, и сваты дорогие, дремать нам нельзя, как бы не продрематься. А надо нам помогать советской власти». Говорил о домашних делах, и о том, и о сём. И хозяева только дивились, до чего Степану Петровичу все известно. У кого что лежит в амбаре и стоит в хлеву, и у кого что припрятано. Все труднее становилось ему переползать на деревянной ноге из хаты в хату и опять начинать сначала здороваться и садиться. В одном месте он вдруг взял у свахи блюдечко с кашей и эту кашу, голую соль, съел. Вытащил из кармана солдатской шинелишки скомканные кредитки, все, что у него осталось, шваркнул их свахе в руку, вытянул большой стакан самогону и крикнул невесте, третьи сутки танцевавшей в жаркой духоте, в тесноте кадриль в 10 пар. «Степанида, поддай жару!» В это время ему сказали, что его спрашивают 3 красноармейцев. «Зови их сюда». «Да мы звали. Они не хотят». Степан Петрович оперся руками о стол, нагнув голову. Постоял некоторое время. Вылез и, расталкивая народ, пошел в сени, где действительно стояли 3 серьезных человека. «Что вы за люди?» — спросил он твердым голосом. «Родотряд». Латугин ответил угрожающе, ожидая, что председатель по крайней мере пошатнется. Но Степан Петрович, от которого шел такой густой и приятный запах, что Байков даже придвинулся ближе, нисколько не пошатнулся. «Самый раз угодили. Давно вас жду. Народ!» заревел Степан Петрович в раскрытую дверь, за которой стоял шум, звон, топотня. «Временно прекратите музыку!» На этот раз его так сильно качнуло, что Байков взял его на буксир. «Товарищи, вы не куда-нибудь приехали, в Спасский сельсовет!» И, ухватясь за притолоку, он еще решительнее закричал в хату. «Граждане, все на митинг!» Он пошел из сеней на двор, где трое пожилых крестьян, прислонясь к распряженной телеге, пели в разноголос казачью песню. Двое, обнявшись, что-то доказывали друг другу, а еще один крутился, никак не находя раскрытых ворот, чтобы уйти домой. И здесь, и за воротами, где плясали под гармонию, Степан Петрович повторил, чтобы шли, не мешкая, к сельсовету. Бешено вонзая деревяшку в мерзлую землю, он говорил на ходу: «Гульба гульбой, а дело делом! Списки готовы, запасы выяснены. Посылайте телеграмму в Царицын. Хлеб сдан полностью». На уговоры Байкова и Задуевитра отложить митинг хотя бы до завтра, когда народ, по крайней мере, вытрезвится, он повторял: «Кто пьян да умен, два угодья в нем. Вы меня не учите. Завтра будет хуже. Надо не дать кое-кому опомниться». Покуда собирался народ к сельсовету, Степан Петрович разложил перед товарищами из продотряда ведомости и списки и начал горячо шептать: «Кулацких дворов у нас три. Кривосучки — это бандит. В 907-м ограбил почту, убил почтальона и 10 лет прятал деньги. За давностью лет поставил каменный амбар и лавку. В войну нагреб деньжищ на поставках воловьей кожи. В одном Спасском зарезал половину скота. Сейчас добивается устроить кооперативное товарищество и передать свою лавку эту хитрость. Я раскушу скоро. Про себя он говорит, что у него чахотка, и по ночам видит свет. Опасный человек. Другой двор, Миловидово. Этот был подрядчиком на шахтах. Вернулся в село перед войной. Стал держать тайный шинок с закладом. Такой паук... Ростовщик, сволочь, все село высосал по мелочам. Это он, мы узнали, подослал сюда для пробы одного человека, который говорил про себя, будто он император Николай II. Третий двор — Никитенко, потомственный прасол от отца к деду. У него свои баржи были на Дону. Кроме этих дворов, считаю, их родня... Сватья, кумовья, ну, еще дворов десяток. Да есть осторожные мужички. Чем-то, мол, все это еще окончится. Чья-то будет власть. Умнее ни с кем не ссориться. Это противный фронт. А вот это все наши. Все наши. Степан Петрович водил толстым пальцем по спискам. Положение в селе острое. Либо меня убьют, либо я кое-кому подрежу крылья. Народ подваливал к сельсовету. И трезвые, и пьяные. Толпа теснилась, колыхалась и гудела. Байков, глядевший в окошко, приговаривал про себя морскую присказку: «Чайки ходят по песку, моряку сулят тоску, и пока не сядут в воду, штормовую жди погоду». И громко товарищам: «Давайте накрыться скорее, а то не было бы качки».